сердце прыгало, как детский мячик. Я как брату верил кораблю от того, что мне нельзя иначе, от того, что я ее люблю. Много есть людей, что, полюбив, мудрые дома себе возводят. Возле их благословенных нив дети резвые за стадом бродят. А другим жестокая любовь, горькие ответы и вопросы, с желчью смешана, кричит их кровь, слух их жалит злобным звоном осы. А иные любят, как поют. Как поют и дивно торжествуют, сказочный скрываются приют, а иные любят, как танцуют. Как ты любишь, девушка, ответь, по каким тоскуешь ты истомом? Неужели ты можешь не гореть тайным пламенем тебе знакомым? Если ты могла явиться мне молнией ослепительной Господней, и отныне я горю в огне, ставшем до небес из преисподней. Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды, золотые листья опадали в синие сонные пруды, и причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать, говорила: да, любовь свободна, и в любви свободен человек. Только то лишь сердце благородно, что умеет полюбить навек. Я смотрел в глаза ее большие, и я видел милое лицо в рамке, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо. И я думал: нет, любовь не это, как пожар в лесу, любовь в судьбе, потому что даже без ответа я отныне обречен тебе. Вероятно, в жизни предыдущей я зарезал и отца, и мать, если в этой, Боже пресносущий, так позорно осужден страдать. Каждый день мой, как мертвец спокойный, все дела чужие, не мои, лишь томленье, вовсе недостойный, вовсе платонической любви. Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору, в Африку, как прежде, как тогда, лечь под царственную сикомору и не подниматься никогда. Бархатом меня покроет вечер, а луна оденет в серебро, и, быть может, не припомнит ветер, что когда-то я служил в бюро. Мой альбом, где страсть сквозит без меры в каждой мной отточенной строфе, дивным покровительством Венеры спас он от аутодафе. И потом, да славится наука, будет в библиотеке стоять вашего расчетливого внука в год 2025. Но американец длинноносый променяет Фриско на Тамбов, сердцем вспомнив русские березы, звон малиновый колоколов. Гостем явит он себя достойным, и, узнав, что был такой поэт, мой и ваш альбом с письмом пристойным он отправит в университет. Мой биограф будет очень счастлив, будет удивляться 2 часа, как осел, перед которым в ясли свежего насыпали овса. Вот и монография готова, фолиант почтенной толщины, о любви несчастной Гумилева в год 4-й мировой войны. И когда тогдашние лигеи